Бот уже приближался к станции. Андрей получил разрешение на стыковку, опять беседуя с той же миловидной особой. Сложилось впечатление, что его просто сплавили ей. Хотя ему было как-то все равно. Станция. Станция представляла собой совмещение разных блоков разного поколения, выпуска и даже разного производства. Казалось, ее создали из всего, что удалось стащить. Впрочем, вполне так могло и быть на самом деле. Итак, разрешение на стыковку он получил у блока D-13. Судя по данным, которые собрал Перун под управлением дотошного Ватсона, этот блок находился не в самом лучшем месте. Это толкало на мысль Андрея, что могут ждать добрые молодцы с дубинками. Однако Андрей решил, что разбираться он совсем будет по мере возникновения проблем. Бот вздрогнул, когда состыковался в нужном блоке, а сам Андрей покинул кресло пилота, натягивая на голову шлем, беря в руку игольник. Стабилизация атмосферы и давления, стабилизация выполнена. Это системы бота сообщили, что атмосфера и давление внутри машины совпадают с теми, которые были на станции. Ну что же, осталось выяснить, прав ли Андрей в своих домыслах. Дверь бота с шелестом отошла в сторону, выпуская его в темный коридор станции. Темный в прямом смысле слова. Только одинокая стрелочка, мигая, сообщала, в каком направлении следует ему идти. Будучи в шлеме скафа, Андрей не мог ощущать запах озона, а вот сырость была заметна. Определенно этот блок был самым плохим. Капитан лишь хмыкнул. «Капитан, я достиг заданной орбиты. Как у вас дела?» Ватсон явно изменился. От сухой железяки, что действовало только по указанным алгоритмам и доставало своей тупостью, до вполне интересного собеседника. Даже иногда забываю, что перед Андреем, точнее, там за голосом, просто искусственный интеллект. «Пока все отлично. Ватсон, займись ремонтом, на который у нас хватает ресурсов». «Принял, капитан». Связь прервалась. А сам Андрей двинулся в сторону, куда указывала стрелка, при этом все так же держа игольник в руке. Живых пока он не встретил.